Стадион был полон. Море разноцветных флажков колыхалось над головами болельщиков. Волны света пробегали по рядам. Голос комментатора гремел над полем, но не заглушал крики, свист, аплодисменты с трибун. Два борца в синем и красном трико как раз в этот миг сошлись в низкой стойке. Их мощные мускулы вздувались, лица побагровели от напряжения, но ни один не уступал другому. Герарда интересовало состязание, а я смотрел вниз на скамейку запасных. Крион, не участвующий в четвертьфинале, вполне мог не приходить, чтобы наблюдать за своими более удачливыми соперниками, но атлет был здесь. «Вот он», — сказал я Герарду, но друга мало интересовало мое расследование. Именно в этот момент Линос уложил на ковер своего соперника. Синий сектор взвился в восторженном вопле. Крион не отводил взгляда от арены. Его коротко стриженный затылок борца казался таким же напряженным, как и его плечи, руки, сложенные на груди. Казалось, он пытается понять, кто из противников мог его так подставить. «Пойду спущусь. Слушай, подожди до конца поединка. Тебе не обязательно идти со мной?» Судя по физиономии, Оракул разрывался между желанием остаться, чтобы насладиться незабываемым зрелищем, и необходимостью контролировать чересчур активного товарища. Профессионализм победил. Герард поднялся с недовольной гримасой и следом за мной начал пробираться к выходу. Проталкиваясь сквозь плотную толпу болельщиков, мы спустились на нижний уровень, прошли по галерее, направляясь к ложе спортсменов, и тут же были остановлены охраной. Крепкие парни, не уступающие мощью борцам, преградили путь. «Извините, эта территория закрыта для зрителей», — сказали мне вежливо, но твердо. «Я бы хотел поговорить с Крионом», — ответил я. «Удостоверение прессы покажите». «У меня его нет. Тогда ничем не могу помочь». «Ладно, просто передайте ему». Я достал программку соревнований, полученную от девушки из поезда, быстро вытащил ручку из нагрудного кармана охранника до того, как тот успел возмутиться, и набросал несколько слов на листе. «Вот, это очень важно». Страж с недоумением уставился на послание и уже собирался отказать, когда Герард, с интересом наблюдающий за происходящим, неторопливо выступил вперед, показал ему значок сновидящего со звездой члена Пятиглава и произнес внушительно: «Это действительно важно». Тот нахмурился, но затем его суровое лицо с перебитым носом чуть смягчилось, и спустя несколько секунд он передал лист напарнику и сказал тихо: «Отдай». «Ну, справился один?» — насмешливо спросил меня Герард. «Ладно, признаю, твоя помощь оказалась очень к месту». Самодовольство этого типа можно было пережить, лишь обладая хорошим чувством юмора и безграничным терпением. И того, и другого мне не требовалось занимать. Охранник вернулся и жестом велел нам проходить. Крион был один в пустой тренерской. Мне приходилось бывать в подобных местах с Феликсом, а Герард осматривался с любопытством. Огромная плазма на стене, где показывали бой, кулер с водой, два обширных черных кожаных дивана, стол с рядом удобных на первый взгляд стульев. Стойкий аромат дорогой туалетной воды перебивал холодные запахи общественного помещения. Борец стоял посреди комнаты с моим посланием в руках. «Я знаю, что произошло на отборочных», — процитировал он вместо приветствия и спросил агрессивно: «О чем речь? И кто из вас двоих что именно знает?» Ему было лет 19, не больше. Упорный, сосредоточенный взгляд темно-серых глаз уперся в меня, словно оценивая как нового противника, чтобы понять, насколько поединок со мной может быть серьезным. Он был выше меня на полголовы и раза в полтора шире. Но я видел в его сдержанных движениях напряжение, легкую, глубоко запрятанную неуверенность. Так выглядят люди, привычный мир которых внезапно пошатнулся, а тело, стандартно выполнявшее любые команды, перестало слушаться. «Я рассчитываю узнать подробности от тебя», — ответил я, усаживаясь на ближайший стул, — «и тогда смогу дать четкий ответ». Герард остался стоять у двери, прислонившись плечом к косяку. Крион уставился на меня с высоты своего роста, и в его суровом лице мелькнула растерянность. Он действительно желал услышать вердикт немедленно, а от него требовали информацию. Но спустя короткую паузу опустился напротив, бросил программку на стол и сложил руки на груди. «Подробности в том, что их нет», — буркнул борец, словно отделывался от настойчивых журналистов. «Ничего не произошло, кроме того, что я не смог провести бой. Ни одного захвата, ни одного сбивания». Он посмотрел на меня, и помимо растерянности в его глазах блеснула надежда. «Вы ведь сновидящие?» «Да. Поэтому вспомни все, что произошло с тобой за день, за два до боя». «Во сне, естественно», — уточнил Герард. Он подошел к кулеру, налил воды в пластиковый стаканчик и поставил его перед спортсменом. Тот кивнул с благодарностью, выпил залпом и принялся крутить в пальцах, сминая и вновь распрямляя тонкие стенки. Один из примитивных приемов. Вряд ли Оракул беспокоился, не мучает ли жажда пациента. Нужно было дать тому возможность расслабиться, отвлекая на привычные действия, и заполучить вещь, побывавшую в руках человека. «Обычно мне ничего особенного не снится», — начал рассказывать Крион, морща лоб и напряженно вспоминая. «Только драки, секс и политика», — пробормотал себе под нос Герард и небрежно махнул рукой в ответ на озадаченный взгляд парня, прося не обращать на него внимания. А тот неожиданно усмехнулся. «Политика тоже нечасто. И в ту ночь все было как обычно. Сначала вроде бы бежал за кем-то, кажется, начал догонять, а потом меня искусали комары». «Стоп», — сказал я, подаваясь вперед. «С этого места подробнее». «Комары?» «Ну, или мошки», — борец беспечно пожал широкими плечами. «Короче, какая-то мелкая жужжащая дрянь. Ужалили в обе руки, ноги, голову». Он посмотрел на меня очень внимательно. «Думаешь, все из-за этого?» «Не буду спрашивать, есть ли у тебя враги. Но, похоже, кто-то сделал так, чтобы ты не смог пройти полуфинал». «Линос!» «У него не было шансов против меня». Крион так сжал в кулаке измятый стаканчик, что тот лишь жалобно хрупнул. А может быть, его тренер, или покровитель, или неизвестный болельщик, решивший вывести в финал своего фаворита. Герард наклонился, аккуратно вытащил из пальца у борца пластиковый мусор, завернул в носовой платок и убрал в карман. Или просто кто-то, затаивший обиду на тебя и не имеющий никакого отношения к спорту.